Глава 15. «И кто из вас лучше?» Закинув руки за голову, Алета покачивался в гамаке. В тени деревьев было прохладно, а рядом так красиво и призывно стояла бутылка рома. Слишком прекрасное мгновение. Он потер грудь. Только проклятые легкие опять вздумали досаждать и портили утро. Хорошие все-таки люди приходили сюда. Гамак остался после гостя моряка, который провел в море времени больше, чем на земле, и не мог спать на кровати. Ром тоже принадлежал ему. Может, и Алета уйти в море? В мире ведь еще должны быть белые пятна, которые ждут своих исследователей. Хотя нет, лучше стать пиратом. Треуголка и золотая серьга в ухе. Красиво же? Блаженствуешь? Мужчина гаркнул над самым ухом. От неожиданности Алета едва не перевернулся. «Черт ты вонючий! Нельзя так подходить!» Алета зыркнул на Чезаре, затем снова улегся, закинув руки за голову и произнес уже спокойнее, глядя снизу вверх. «Хочешь, и для тебя гамак сделаем. Это так удобно оказывается». Кровник скрестил руки на груди. «У тебя что, работы нет? Не рановато пока пролеживать». «Я подстриг усики у огурцов. Теперь пора отдохнуть». «А позвал ты меня для того, чтобы похвастаться этим?» «Не только. Еще и угостить. Ведь нет ничего вкуснее выращенного своими руками». Алета сел, скрестив ноги и немного подавшись вперед, чтобы не перевернуться. «На самом деле, могу угостить тебя томатным супом. Я нашел чудесную девчонку, которая так добра, что готовит мне. Но я хотел еще раз поговорить насчет Эйнара». Чезаре приподнял одну бровь. «Что, передумал?» «Так и знал. Совсем размяк?» «Нет уж. Просто сладкое оставил на десерт. Супы горячие уже прошли. Теперь твой черед. Тебе нужно прийти в храм. Это будет более сильным ударом. Пусть по-настоящему увидит, что он занял твое место. И каким способом?» Оглядевшись, кровный брат сел в корнях дерева и вытянул ноги. «Смотрите, затейник какой! Ты, наверное, и парочку интересных историй придумал?» Он положил шляпу на траву. «Нет, я хочу, чтобы ты говорил честно. Правда бьет сильнее лжи». «Скажи мне, а что дальше? Ты ждешь, что Эйнар оставит свой пост? Или явишься к нему и убьешь? Чего ты хочешь?» Алета крепко сжал бутылку, но, так и не сделав глоток, снова поставил ее на траву. Чего он хочет? Выбить землю из-под ног Эйнара. Лишить главного, как лишили его. И если для старого друга это вера, то ее он и потеряет. Пусть почувствует себя в одиночестве, маленьким и слабым. А потом... Алета старательно подбрасывал в огонь ненависти дрова, но знал, что убивать он не хочет. Это не то. Так, комариный писк вместо оглушающего крика. Так что потом? Наверное, это будет долгая игра, но в конце светловолосый бог Алеонте падет. Его начнут презирать и ненавидеть. Псы перестанут вилять хвостами. Они разорвут хозяина. «Чего ты хочешь?» — повторил Чезаре. Алета так задумался, что молчал дольше положенного. На губах появилась лукавая улыбка. Такой озорной ухмылки он не делал даже в детстве во время игр. «Ну что ты? Какие убийства? Я ни разу не убивал, в отличие от некоторых. Я покажу, что есть другие способы воздать человеку по заслугам». «Судит он, а теперь будешь судить ты? И кто из вас лучше?» «Не надо говорить, словно мы в исповедальне. Человеку человечье, собаке собачье. Слышал такую поговорку?» «Нет, сам придумал». Алета снова взял ром в руки, любовно прижав бутылку к себе, и продолжил вместо ответа. «Ты придешь прямо в храм. Ворота до сих пор не запирают до самой ночи. Ты окликнешь Эйнара, А когда он поймет, кто перед ним, расскажешь всю историю. От выбора Альварда до последней ночи. Он не поверит. Слишком много брехни ему скормили в детстве. Но ты должен посеять сомнения. И наверняка Эйнар поймет, что с тобой произошло, и предложит остаться. Если ты... Я не останусь, если ты об этом. И не дам себя схватить. И меня никто не узнает. Не переживай. Я помню наш договор и цену своей прекрасной жизни. На лице появилась вымученная улыбка. Алета сделал глоток, помолчал, затем снова отпил. «Оставайся здесь, Чезаре. Это, конечно, не та жизнь, что была у тебя, но хоть что-то. Хватит шляться по городу, как нищий. Многие находят здесь дом». «А ты сам-то нашел?» «Я пытаюсь». «Ясно. Я не хочу иллюзий. Не хочу притворяться нормальным человеком, если таким не являюсь. Я сделаю, что нужно, а если понадоблюсь вновь, позовешь. Моя кровь у тебя». Алета зашелся кашлем, схватившись за грудь, а когда дыхание восстановилось, не убрал руки. Чезаре, нацепив на лицо ухмылку, попытался заполнить паузу. «Пока я шел к тебе, немного разозлил деревенских. Какой-то мужик в таверне сказал, что я сел на его место, и мы повздорили. Он сорвал с меня шляпу и остолбенел от моей красоты». Алета уставился на Чезаре. Если бывшего лидера Ордена узнали, или если увидели пятна, он знал, как рискует, отпуская кровника ходить на свободе. Но не мог иначе. Чезаре и так платил слишком высокую цену. И пусть с каждой новой порцией крови тот все больше менялся, опускаясь ниже и ниже ко дну, держать его на цепи и превращать в слугу казалось слишком неправильным. «Тебе надо быть осторожнее. Я понимаю, алкоголь, шлюхи и все такое. Это очень заманчиво. Но выбирай места, где тебя не узнают. Где плевать, будь ты хоть в горошек или в клеточку. Не подставляй меня. И уж точно мне не нужны вопросы от деревенских. С ними и так много возни». «Думаешь, я раньше был таким? Или хотел жить так? Я пью, язвлю и хихикаю, как ты. Вини не меня, а себя». «А я и виню себя. А тебя прошу об одолжении. Будь незаметнее». Алета молча посмотрел в карие глаза Чезаре. Да, раньше Боно не был таким и вряд ли искал подобной жизни. Да и сам он был другим. Но судьбу на то и называли «шутницей», что она все переворачивала с ног на голову и никогда не возвращала на свои места. Чезаре вздохнул. «Когда-нибудь мы открыто пройдем по городу, не пряча лица, болтая как друзья и говоря от себя настоящих, но... никогда». «Никогда». «Дерьмо в городе начинается. Надеюсь, мы не сдохнем. Или наоборот». Алета протянул Чезаре ром. «Выпей. А то от тебя воняет унынием». «Это твой запашок». «Знаю». Алета улыбнулся. Можно ли было назвать Чезаре другом? О да, тот понимал. Конечно, понимал. Бывшая душа Ордена не был, но стал таким же. Наверное, они и правда совершили преступление против природы, против самой жизни, как говорили. Что же, план не пришел в голову сам собой. Его подсказали, незаслуженно обвинив. Вот и пусть теперь терпят двух вредных псин. «Ладно, с крестьянами вопрос несложный. Я знаю, как с ними поладить». «Как?» — с интересом откликнулся Чезаре, делая глоток из бутылки. Рома стало настолько мало, что впору загрустить. «Глава деревни — очень хороший человек. Даже за пару серебряных лена пойдет на любую услугу. А монет у меня хватает. Если он будет против, мужики потопчутся под стенами, покричат, чтобы потешить свою гордость, да уйдут через полчаса. А вороны и грифы у меня прикормлены». «Не хочу тебя расстраивать, но пока я сидел в таверне, слышал, что твой хороший человек умер от сердечной болезни». Алета нахмурился. «Ты тоже будь осторожнее. Хотя бы ворота запирай. А лучше поставь кого-нибудь сторожить». «Да, наверное», — буркнула Лето. Крестьяне уже не раз приходили к его дому, пытаясь обвинить во всех смертных грехах. Они не искали правды. Им нужно было то, что их объединит. И обычно этим становилась ненависть. Проклятый Ральезе. Не мог прийти за помощью, сразу бы разобрались с его сердцем. А теперь договариваться с новым главой. А вдруг тот честный человек? Упаси Эйна от таких. «Я останусь пока», — сказал Чезаре. «Может, сделаю хуже, если меня кто увидит, но моя помощь пригодится». Алето улыбнулся. Странная у него собиралась семья. Даже словом таким их нельзя было назвать. Хотелось. «Ну и чего ты лыбишься? Уже решил, где я буду работать? Нет уж, свои помидоры сам выращивай». «А тыкву?» «Ну, если только тыкву, это святое. Полить надо или что?» Алето и Чезаре рассмеялись. Глупые шутки, глупые поступки, глупые они. Мгновение казалось таким натянутым и вывернутым наизнанку. Не так ведь хотелось. Но было так. И немногое делалось, чтобы изменить. Алето еще отпил из бутылки. Пора гнать эти дурацкие унылые мыслишки и заняться делом. «Ладно», — произнес Чезаре. «Давай о главном. Мне еще что-то нужно сделать. Ты не сказал ничего нового?» «Я только хотел сообщить, что пора. Завтра днем Эйнар будет в обители». «Ты знаешь все его расписание?» Чезаре хмыкнул. «Как влюбленная девчонка, следишь из-за угла?» «О, ты не представляешь, как много я о нем знаю. Мне нет нужды следить. Он годами живет по одному расписанию, а отклонение от плана сводит его с ума». Алето помолчал, увидев, что Рони сошла с веранды и повернула к ним. Встретившись с сестрой, она стала выглядеть гораздо увереннее и счастливее, а мысль о том, что отец погиб, казалось, совсем не беспокоила ее. Сбросила ненужный давящий груз, да и только. «Это она тебе супы готовит?» — спросил Чезаре, глядя, как маленькая фигурка пересекает сад. «Миленькая». «Ага, еще и немая, представляешь? Я точно второго кота завел. Только этот сам за собой убирает». «Как мерзко звучит. Опять брешешь. Я же вижу, что ты хочешь ей помочь». «Не опять, а снова». Чезаре встал и склонил голову. Девушка присела перед ним. «Вот же два черта. Что за спектакль про манеры тут устроили?» «Интересно, девушка не обратила внимания на черное пятно на лице кровника?» Или уже привыкла к происходящему в доме и перестала удивляться? Рони сунула в руку записку. Алето развернул ее. Приходила женщина, чтобы купить лекарство от боли. Ушла, не дождавшись. Надо помочь ей. «Вернется, поможем». Рони ответила тяжелым строгим взглядом. «Ну, что ты от меня хочешь? Почему я должен бегать за ней?» Рони изобразила, как качает ребенка, а потом скривилась от боли. «Что, ее ребенок болеет?» Девушка кивнула. «Пусть уходит. Нечего детей нашей дрянью пичкать». «Наверное, у нее нет денег на врачей или ей отказывают в помощи?» Чезаре заговорил уверенно, расправив плечи. И в этот момент он так напомнил того сильного мужчину, который вел за собой церковь. «Ты должен помочь, если здесь есть что-то...» Кровник сделал паузу. «Подходящее». Да не было, в том-то и дело. Алето хорошо понимал ту женщину. Наверняка она была небогата и уже отнесла врачам последние деньги, лишь бы ее ребенку помогли. Но те только посмотрели да развели руками, требуя еще и еще. С матерью и Лотой было так же. И у нуждающейся осталась последняя надежда. Она отважилась пойти в столь грязное место, лишь бы помогли. Да только это был не сад с лекарственными травами, не божья обитель, где снимали боль прикосновением руки. Нет, здесь могли дать покурить опиум или другую отраву, не больше. Тут нет ничего для детей. Это не больница. Перед глазами возник образ матери. Она всегда последнюю крошку отдавала детям и была до того худющей, но и это не давало ее веселому нраву угаснуть. Мама всегда улыбалась и находила в себе силы для доброго слова. Даже если опять выгнали с работы, даже если пришлось исходить дороги до крови на ногах, даже если соседи дразнили оборванкой. А сохранила ли она улыбку в последний день? Видел ли это кто? Нет, наверняка нет. Никто им не помог ни разу. Рони вцепилась в рукав Алета и посмотрела умоляющим взглядом, ну, точно кроткая овечка. «Да что ты от меня хочешь?» — воскликнул Алета, вставая. «Я даже свою семью не смог спасти, а других спасать не хочу!» Девушка удивленно уставилась на него, затем указала на себя и развела руками. «Ну а что ты? Миленькая, подходишь под убранство дома, вот я и помог!» Алета знал, как глупо звучат его слова, и сам себе не верил. «Ну давай, ладно, приведи ее назад!» Но если никто не помог матери и Лотте, если сам не смог помочь, не значит, что это должно повториться с другими. Надо дать денег женщине или предложить ночлег, ну, хоть попытаться. Рони пробежала по саду и выскочила за ворота. Алета проводил ее взглядом, а когда повернулся к Чезаре, увидел насмешливую улыбку на его лице. «Лучше помолчи. Я согласился, потому что не совсем ублюдок, а не из-за нее». «Это правильно, но я о другом. Ты знаешь, что она умеет?» «О чем ты?» «Вокруг нее достаточно магических нитей. Ты не проверял? У нее есть способность. Поговори с ней. Возможно, она что-то скрывает». Алета вздохнул. Только этого ему не хватало. Почему рядом с ним не могло быть человека, далекого от магии, от церкви, от прошлого, просто обычного человека, чтобы говорить? Слишком многого захотел, да? 6 лет назад. Один день в неделю заключенные Рицума отдыхали, и тогда-то привезли Алета. Он посетил врача и коменданта, получил форму, застелил свои нары в большой жаркой камере, пропахшей потом, кровью и дерьмом. Когда охрана вышла, с верхней полки свесился лысый мужчина. «Эй, милашка!» Он спрыгнул и вплотную наклонился к Алета. «Знаешь, что тут делают с такими, как ты?» Резким движением он схватил его за челюсть. «Но я тебе помогу, не переживай!» С доброй улыбкой на лице мужчина достал из кармана зажигалку, чиркнул и прижал фитиль к щеке Алета. Сначала тот подумал о том, что живым отсюда не выберется, а затем закричал, даже не слишком громко, без надежды, готовый принять боль. Но какая-то безумная воля к жизни заставила его сжаться в комок, а затем вцепиться в лысого, увлекая на пол.